Наверху его подхватили за руки и вытащили из колодца. Среди дикарей, а их собралось у колодца с десяток, давишних знакомых из группы захвата и доставки, Сварог не обнаружил. Впрочем, даже если б обнаружил, вряд ли стал бы с ними раскланиваться, как с добрыми знакомыми. Ну, правда, и в морду вряд ли бы заехал, ввиду полнейшей бессмысленности этого искреннего выплеска чувств. Нынешние аборигены мало чем отличались от виденных ранее. Те же, с позволения сказать, одежды, те же копья, тот же намалеванный посреди лба белый глаз. Дикари молча окружили Сварога, жестами показали, что надо тому покорно следовать за ними, куда укажут, и повели. Ну вот, у Сварога появилась, наконец, возможность посмотреть поселение дикарей. Он не взирал по сторонам с исследовательским восторгом и не искал следов погибших цивилизаций. Он просто запоминал особенности местности, чтобы применить эти знания на практике. А практика представлялась простой — побег. А ведь насчет древней цивилизации, пожалуй, уж не такое сумасбродное предположение. Похоже, и вправду некогда здесь был город. Сквозь буйную тропическую поросль отчетливо проступают очертания каменных фундаментов, да вон и кусок стены даже сохранился, некогда, видать, высоченный. Да, похоже, папуасы и в самом деле обитают среди руин заброшенного, бог его знает, когда поселение. Так что очень может быть, хранит сия землица тайны ушедших веков. Вот ты и можешь стать Шлиманом, первейшим археологическим академиком этого мира. Особенно если окажется, что просто-напросто нет в природе других конкурентов по археологической части. И ничего нет на белом свете, кроме бесконечных джунглей и обитающих в них потомков когда-то развитых цивилизаций. Вот что пришло на ум Сварогу. Между прочим, руины заброшенного города, так сказать, наводят на кое-какие вполне конкретные предположения. Отчего-то вспоминается некая багряная звезда. Одно ее появление на небосклоне вызвало массу необъяснимых и довольно-таки зловещих происшествий. И все гадали, что будет, когда она подойдет поближе. А не грянет ли очередной всемирный катаклизм? Возможно... Тут он как раз и грянул. Да, если здесь живут выродившиеся обитатели Талара, как обитатели неба, так обитатели земли, то стоит признать, что выродились они весьма основательно. Пока вели его через деревню, Сварог насчитал 15 хижин. А, нет, вон еще одна за деревьями. Еще, еще... Насколько велика деревня, понять было трудно. Местность здесь была холмистая, так что не исключено, что за холмами притаилось еще немало папуасских хижин, равно как развалины города. Хижины не заставляли сердце замирать в эстетическом восторге. Сделанные из кольев и прутьев, цилиндрические, радиусом метров 5-10, крытые листьями пальм, без окон с входным проемом. На стенах висят пучки травы, гирлянды из каких-то корешков, нанизанные на прутья большие листья. Из загончиков доносится малоаппетитная вонь и приглушенное блеяние. Повсюду бродит, путаясь под ногами, пыльные красно-черные курицы. За одной из хижин Сварог углядел несколько грядок, правда, что на них произрастает, не рассмотрел. Ну, вообще-то, каково, однако... Дикари, оказывается, не лесом единым живут, а освоили кое-какое земледелие и прочее скотоптицеводство. Может, у них еще и ремесла тут процветают вкупе с ростовщичеством, письменностью и первым частным капиталом. Но не воспылал Сварог желанием цепляться за прописку на этой жилплощади. А вдруг они как раз того и хотят? Собираются торжественно посвятить в папуасы, еще и клятву, глядишь, заставит произнести. Я Станислав Сварог, в прошлом граф и король, вступая в дикие ряды кровожадного племени людоедов, торжественно клянусь. регулярно приносить человеческие жертвы, метко плеваться из трубочки ядовитыми колючками, пырять врагов острым копьем и с завидной регулярностью оплодотворять наших первобытных красавиц. Кстати, красавицы, о которых вовсе не случайно подумал Сурок, наличествовали в зоне прямой видимости. Они хлопотали по хозяйству, как, собственно, первобытным женщинам и положено. Шелушили какие-то гигантские орехи, скребли какие-то шкуры, что-то замешивали в деревянном корыте, вертели в руках палку, вставленную в отверстие в колоде, не иначе добывая огонь, куда-то шли с пучками травы в руках. Некоторые дамы бросали в сторону большого белого человека равнодушные взгляды и возвращались к своим увлекательным занятиям. Ну, в общем-то, взаимно. Туземки, во всяком случае, издали не вызывали у Сварога естественного мужского интереса, хотя и были все, как одна, не одеты. И тут одно из двух. Либо что-то в Свароге от всех этих прыжков через миры и пространство сломалось по мужской части, либо его представление о женской красоте разительно расходится с тем, что он здесь видит.